Глава четвертая. Сестра в приемной, когда я назвал ей свое имя, тут же проводила меня в кабинет врача. Доктор Вейнберг был высокий, сутулый человек с крупным ястребиным носом, нервным ртом и темными, проницательными глазами еврея, который знает, почем фунт лиха. Я сидел перед ним, слушая его гортанный голос. «Это вопрос времени, мистер Холлидей. Я сделал для вашей жены все, что можно, во всяком случае на данный момент. К сожалению, вас не было, когда ее привезли. Почти весь день она была в сознании и спрашивала вас. Сейчас она в бессознательном состоянии. Придет ли она в себя, зависит от целого ряда факторов. Насчет этого я хотел бы с вами поговорить». У нее тяжелые повреждения головного мозга. Есть один хороший специалист по таким операциям. Это опасно и очень трудно, но у него за плечами большой опыт. Я думаю, доктор Гудиер даст ей 50 шансов из 100. Операция стоит 3000. Будут, конечно, и другие расходы. Всего придется заплатить не менее 5000 долларов, причем без гарантии успеха. «Мне безразлично, сколько это стоит», — сказал я. «Приглашайте Гудиера и расходуйте, сколько нужно». Он снял телефонную трубку и попросил соединить его с клиникой Гудиера. Прошло несколько минут, пока клиника ответила, и еще несколько минут, пока доктор Вейнберг убеждал дежурную сестру в необходимости срочной операции. Я весь похолодел, когда услышал, как он описывает полученные Саритой травмы. Из того, что он говорил, я понимал далеко не все, но главное я уяснил, она была очень плоха. Дежурная сестра сказала, что перезвонит, и он повесил трубку. «Все будет в порядке, мистер Холлидей. Он и никогда не отказывает в неотложной помощи. Он приедет». «Можно мне ее увидеть?» «Это мало что даст. Все же я хочу видеть ее». Он задержал на мне испытывающий взгляд, потом кивнул. «Пойдемте со мной». Он повел меня по коридорам, на ходу распахивая двери, затем вверх по лестнице на следующий этаж. Мы подошли к двери, у которой сидел на стуле плотный мужчина с сигаретой в зубах и с типичными повадками полисмена. Скользнув по мне равнодушным взглядом, он сказал Вейнбергу: «Я хочу поговорить с ней, как только она очнется. Мы не можем держать этого сопляка до бесконечности». «Потребуется время». С этими словами Вейнберг повернул ручку двери, и мы вошли в палату. Я стоял у изножья кровати и смотрел на Сариту. Она лежала под простыней, натянутой до подбородка, с забинтованной головой и заострившимся мертвенно-бледным лицом. В палате дежурила сестра. Увидев Вейнберга, она встала и сделала еле заметный знак головой на тайном языке жестов, принятом между сестрой и врачом. Это была худшая минута в моей жизни. Я смотрел на нее, терзаясь предчувствием, что она никогда уже со мной не заговорит, никогда на меня не посмотрит, никогда не обнимет. Вернувшись домой, я еще в дверях услышал телефон. Я взял трубку. Звонил Мэттисон. «Джефф, никак тебя не застану. Джек сказал мне, что ты уехал в больницу. Как она?» «Ничего нового. Они приглашают нейрохирурга. Надо делать операцию. Мы с Эллен все время думаем о вас. Чем мы можем помочь?» Я вяло поблагодарил его и сказал, что ничем. «Теперь все зависит от нейрохирурга». «Тебе понадобятся деньги, Джефф. Я уже поговорил с комиссией. Они выписывают аванс на половину всей суммы вознаграждения. Завтра у тебя в банке будет 30 тысяч долларов. Мы должны спасти ее. Она самая славная, самая милая». Это было больше, чем я мог выдержать. «Благодарю вас», — сказал я и оборвал разговор, повесив трубку. Я начал ходить по комнате из угла в угол. Я все еще рассказывал, когда услышал звонок в дверь. Это был Джек. «Ну, что нового?» Я рассказал ему о нейрохирурге. Он опустился в кресло и потер себе пальцами глаза. «Ты сам знаешь, как я ко всему этому отношусь. Теперь давай поговорим немного о деле. Ваше и мое будущее зависит от постройки этого чертова моста. Вот что я предлагаю. Я нашел одного парня, только что из колледжа, который сможет выполнять твою работу. Ты все организовал, он будет продолжать. Тебе нужно быть рядом с больницей. А в конторе мы как-нибудь управимся, по крайней мере, в течение месяца. Это позволит тебе прийти в себя и находиться рядом с Саритой. Согласен? Если ты уверен, что он справится. За месяц ничего не случится, но потом тебе надо будет браться за дело. Кстати, Джефф, если тебе нужны деньги, скажи». «Спасибо, я обойдусь». «Ну, мне пора». Он поднялся. «Работа еще прорва. Не падай духом. Она молодая. Вот увидишь, она выкарабкается. Я могу чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо, Джек. Если я тебе понадоблюсь, ищи меня здесь. Я сказал им, что буду ждать дома. Сидеть в больнице нет смысла». «Верно. Ну, я видел, что ему не терпится уйти. Если главным в моей жизни была Сарита, то главным в его жизни был мост. Я это понимал, но в тот момент мне было наплевать, будет он построен или нет». «Не волнуйся, Джефф». Он направился к двери, но тут же обернулся. «А как с этой мелкой неприятностью? Все уладилось. Моя помощь не требуется?» «Там все в порядке». Он кивнул и вышел. Я слышал, как он тяжело протопал по лестнице. Это были шаги человека, который спешит. Я закурил, но после двух затяжек раздавил сигарету. «Через 8 дней я должен выплатить Риме очередные 10 тысяч, а еще через месяц 30 тысяч. Я был уверен, что это не конец. Она не остановится, пока не оберет меня до нитки. Со всеми ожидавшими меня счетами от врачей и больницы я не смел тратить ничего лишнего, но и отказаться платить ей я тоже не смел. С нее станет заявить на меня полицию, и я окажусь в тюрьме, когда буду нужен Сарите больше всего. Я вышагивал по комнате, пытаясь что-нибудь придумать. Теперь, когда Сарита находилась между жизнью и смертью, я не мог ехать в Санта-Барбу, но ведь что-то надо было делать. В конце концов я решил просить Риму об отсрочке. Я написал ей письмо. Я сообщил о несчастном случае с Саритой и объяснил, что не смогу больше переводить ей деньги, пока не буду знать, какие мне предстоят расходы, но позднее я что-нибудь вышлю. Не могу понять, почему я вообразил, что она проявит милосердие. Возможно, я был так расстроен и напуган, что плохо соображал. Если бы я хоть немного подумал и вспомнил, кому пишу, я не отправил бы это письмо. Но я был не в том состоянии, когда в голову приходят ясные мысли. Я попросил привратника отправить письмо срочной ночной почтой. Если в банк в Лос-Анджелесе сразу же перешлют его по назначению, Рима получит письмо послезавтра. Около 8 вечера меня срочно вызвали в больницу для встречи с доктором Гудиером, который только что приехал. Доктор Гудиер был невысокий, толстый человек с лысой головой и отрывистой речью. Он заявил, что намерен оперировать немедленно. «Я не хочу, чтобы вы предавались иллюзиям, мистер Холлидей», — сказал он. «Ваша жена в опасном состоянии. Операция трудная. Говоря на чистоту, шансы не в ее пользу, но я сделаю все, что в моих силах. Думаю, вам лучше оставаться здесь». Следующие 3 часа были самыми долгими и страшными в моей жизни. Около 10 в приемную вошел Джек и молча сел рядом со мной. Чуть позже пришли Мэттисон и его жена. Эллен на ходу дотронулась до моего плеча, и они сели, чтобы разделить со мной тяжесть ожидания. В 12:30 ночи в дверях появилась сестра и подозвала меня кивком головы. Никто не обмолвился ни словом, но пока я поднимался на ноги и шел через комнату, они наверняка молились за Сариту. В коридоре я заметил Клару, сидевшую на стуле с платком у глаз. Там же стояли, прислонившись к стене, десятник и 4 рабочих со стройки. Они пришли, чтобы поддержать меня своим присутствием, и я видел, как напряжены их лица. Я последовал за сестрой в кабинет доктора Вейнберга. Доктор Гудиер курил, положив свои толстенные руки на край стола. Он выглядел старым и усталым. Доктор Вейнберг стоял у окна. «Итак, мистер Холлидей», — сказал Гудиер, — «операция прошла успешно. Думаю, можно утверждать, что она будет жить». Но что-то в его тоне и поведении говорило мне, что радоваться преждевременно. «Ну а дальше? Что еще?» Голос мой звучал хрипло и резко. «Обширные повреждения головного мозга», — спокойно сказал Гудиер. «Я уверен, что ее жизнь вне опасности, но должен с сожалением сказать вам, что она навсегда останется инвалидом». Он замешкался и хмуро посмотрел в сторону. «Думаю, вам надо знать всю правду. В лучшем случае она будет жить в инвалидном кресле. Не исключено, что у нее будет нарушена речь. Возможно, пострадает память». Он вскинул на меня глаза, и я увидел в них бессилие и грусть. «Сожалею, что не могу сказать вам ничего утешительного. По крайней мере, я вполне уверен, что она будет жить». Я стоял, не отрывая от него глаз. «По-вашему, это успех?» — сказал я. «Ходить она не сможет, говорить будет с трудом, перестанет меня узнавать. Вы называете это успехом?» «Доктор Гудиер чудом спас ей жизнь», — сказал Вейнберг, обернувшись от окна. «Спас жизнь? Какая это жизнь? Не лучше ли ей было умереть?» Я вышел из кабинета и быстро зашагал по коридору. Джек стоял в дверях приемной. Он схватил меня за руку, но я вырвался и пошел дальше. Выйдя из больницы в ночную темень, я продолжал идти. У меня в голове засела какая-то бредовая идея, будто надо идти все дальше и дальше, и тогда я смогу вырваться из этого кошмара, из тьмы на свет, а затем прийти домой, где меня, как всегда, будет ждать Сарита. Бредовая идея, только и всего.